Не по пригожу бьете челом, — твердил он новгородцам. — Для чего вы отпираетесь от того, с чем приезжали на Москву, Захар да Назар, и не объявили, какого государства хотите вы, и тем возложили на великого государя ложь? — Мы не лгали, — оправдывались новгородцы. — А не лгали, так не по пригожу бьете челом. — А вас хочет великий Новгород великим князем бить челом. И он сам знает, как бить челом. Новгородцы, наконец, с отчаяния повинились в том, в чем никогда не были виноваты. Приняли на себя личную вину Захара да Назара, которыми им постоянно кололи глаза. «Мы винимся в том, что посылали Назара и Захара, и перед послами великого князя заперлись», — проговорили они свой приговор. Бояре пошли к великому князю и вскоре воротились от него с ответом. «А коли вы», — отвечал он через бояр, — «Коли вы, владыка, и вся отчина моя, великий Новгород, пред нами, великими князи, виноватыми сказались, и сами на себя свидетельствуете и спрашиваете, какого государства мы хотим». «Мы о сём не спрашивали и не спрашиваем», — перебил боярин один из новгородцев. «Не перебивай слово государева», — сердито остановил его бородатый. «Слово государева, что литургия, перебивать не годится». Боярин продолжал. «И спрашиваете, какого государства в нашей отчине, великом Новгороде, как у нас в Москве?» Новгородцы в отчаянии опустили руки. Заставили таки принести на себя веревку и свить мертвую петлю. «О, московское лукавство!» — колотилось в сердце у владыки, но он смолчал. Тогда новгородцы решились на последнее средство — подействовать на алчность московскую. Они по опыту знали, что это была за бездонная копилка, казна осударева, как на Москве любили изречение из нового московского Евангелия, чтобы нашей осударевой казне было поприбыльнее. «Пускай бы великий князь, — предложили они, — брал с нас на каждый год со всякой сохи по полугривни, держал бы наместников своих и в пригородах, как в Новгороде, токмо, чтобы суд был по старине, не было бы вывода людей из новгородской земли и на службу в низовскую землю новгородцев не посылали бы. А мы ради боронить рубежи, что сошлись с новгородскими землями, да чтоб великий князь в боярские наши вотчины не вступался». Опять бояре толкнулись к великому князю и опять вынесли суровую отповедь. Вот слова великого князя. «Я сказал вам, что мы хотим такого государства, какое в нашей низовской земле, на Москве. А вы нынче сами мне указываете и чините урок нашему государству. Так что же это за государство?» Ничто не помогало. Одно слово — налагай на себя руки. Но и в петле все еще есть надежда. «Мы не учиняем урока государства своим государям, великим князьям!» — в отчаянии всплеснул руками владыка. «И на великий Новгород низовского обычая не знает, как наши государи, великие князья, держат там, в низовской земле, свое государство!» Почва уходила из-под ног несчастных. Они уже сами говорят «наши государи». А давно ли заодно это слово разнесли на подошвах сапог и лаптей кровавые клочки тел посадника Василия Ананина, да вечного дьяка Захара, да подвойского Назара, а остатки их и волосы, смешанные с грязью, вечевый звонарь защищал от своего прожорливого ворона. А теперь уж все пропало. Не до слов больше. Государи так государи, все равно. Новгород уж умер». «Нету послов, нету», — с тоской посматривал звонарь на московский стан. «Померли они, чьи им головы урезали». И он, словно потерявший рассудок, обращался к ворону. «Полети, сынок, полети, воронушка, принеси от них висточку». «Со святыми упокой», — раздавался по улицам Новгорода погребальный гимн. Это пел слепой Тихик. Он хоронил новгородскую волю, а сам плакал. И что ему, слепому нищему, была новгородская воля? А все жаль. Да вот и мне, пишущему, это через 400 лет после того, как она прошла и быльем поросла, жаль ее».